Глава 21. На следующий день Шелтер все же уехал на несколько часов, заявив, что ему до отъезда просто необходимо встретиться с одним человеком. Это позволило мне, во-первых, все же навестить Мэла, который чувствовал себя уже гораздо лучше и рвался вернуться к работе, и, во-вторых, выполнить обещание, данное накануне господину Юнту. Правда, сегодня я категорически не могла порадовать старика поддержанием беседы. Меня то тянуло без причины улыбаться, когда я вспоминала нашу поездку по окрестностям, то я впадала в задумчивость, размышляя, как все сложится дальше. То хмурилась, переживая о том, что Шелтер вскоре окажется далеко, а его жизнь в опасности. Но то ли садовнику хватало просто свободных ушей, то ли он понимал больше, чем говорил, но он и не ждал от меня ответов. Когда, наконец, послышалось знакомое тарахтение повозки, я поторопилась к главному входу, чтобы встретить генерала. Но, к моему сожалению, он приехал не один. С ним был майор Винт. Тот доброжелательно поприветствовал меня как старую знакомую, а вот сам Шелтер остался хмур. Он не выглядел так, словно был не очень доволен тем, что я так радостно бежала ему навстречу. Я списала это на нежелание демонстрировать истинные чувства при постороннем. И сама с трудом сдержала досаду, когда осознала, что вечер генерала тоже будет отдан не мне. Госпожа Холт принесла мне ужин в комнату, заявив, что генерал сегодня ужинает с майором и господином Нейбом, с чем мне оставалось только смириться и надеяться, что после ухода гостя у Шелтера еще останутся силы на общение со мной. Однако, вернувшись за подносом, госпожа Холт сообщила, что генерал и его гость просят меня сварить им шоколад и ненадолго составить компанию в гостиной. Говорила она это, тревожно хмурясь. «А господин Нейб все еще с ними?» На всякий случай уточнила я. Для меня это был единственный повод для беспокойства. Нет, он небольшой любитель подобных посиделок, поскольку совсем не пьет. Задумчиво пояснила экономка, окидывая меня странным взглядом, как будто оценивающим. И тут же велела. Поторопитесь, Мира. Лучше не заставлять господ ждать. Я пожала плечами и кивнула, отложив в сторону книгу, за которой пыталась скоротать время, и отправилась на кухню. Галия привычно уступила мне место у плиты. А где лежат нужные ингредиенты, я уже и сама прекрасно знала, поэтому шоколад был приготовлен быстро. Жаль только, что сегодня у меня не было припасено зефирных цветков. В гостиной снова было жарковато и душно от густого ароматного сигаретного дыма. Запах бренди висел в воздухе, как и в прошлый раз. Единственным отличием было то, что хозяин дома и его гость сегодня оба были одеты в обычную одежду. Генерал сидел в своем обычном кресле, а майор – в том, в котором обычно сидела я – когда читала Шелтеру вслух. Сегодня низкий столик стоял между ними, но на нем не видать было ни карт, ни шахмат. Зато я без труда нашла место для своего подноса. «О, как вкусно пахнет!» – восхитился майор Винт, улыбаясь. «Что это, ваниль?» «С корицей», – уточнила я, кивнув и улыбнувшись ему в ответ. «Прелестно, Олин! Она тебя так каждый вечер балует!» «Нет», – отозвался Шелтер тихо и равнодушно. Столько шоколада едва ли полезно для здоровья. «А я бы не удержался», — ухмыльнувшись, заявил майор. «Имея такую возможность, прямо под боком не устоял бы от соблазна лакомиться шоколадом каждый день». Он вдруг протянул мне руку и поманил к себе. Я оглянулась на Шелтера, но тот казался совершенно безразличным к нашему разговору, поэтому я сделала осторожный шаг к Винту. Тот поймал мою руку и подтянул меня ближе. «Посиди с нами, Мира». Девушка всегда способна скрасить беседу одним своим присутствием. А уж красивая девушка тем более. Майор продолжал доброжелательно улыбаться, глядя на меня. И я из вежливости улыбался ему в ответ, хотя слегка мутный взгляд будил в душе неприятные воспоминания и заставлял внутренне напрягаться. Оглянувшись по сторонам, я не нашла поблизости места, куда сесть, но можно было подтащить один из стульев, стоявших за карточным столом в другом конце комнаты. Я потянулась в его сторону, но майор дернул меня в другую так сильно, что я не удержала равновесия и шлепнулась на ручку его кресла. «Садись прямо сюда, здесь достаточно удобно», – прокомментировал Винт. И его улыбка вдруг перестала казаться мне доброжелательной. Сердце испуганно встрепенулось в груди. Я снова посмотрела на Шелтера, но тот продолжал невозмутимо курить, глядя на нас нарочито равнодушно. Майор Винт тем временем перехватил мою ладонь обеими руками, погладил тыльную сторону кончиками пальцев. «Да, это руки не леди, а девушки, которая знает, что такое грязная работа», прокомментировал он со вздохом. «Но вот удивительно, какими порой красивыми вырастают цветы, что стыдливо жмутся под забором или у края дороги, Дадут 100 очков форы тем, за которыми старательно ухаживают на какой-нибудь клумбе. Ты очень красивая, Мира. Теперь я это лучше вижу. И понимаю, почему Оллен попросил тебя у магистра. Он вдруг обхватил меня за талию, снова дернул, перемещая к себе на колени. Я попыталась высвободиться и вскочить, но не тут-то было. Майор держал крепко, что убивало всякую надежду на глупую шутку с его стороны. «Отпустите меня, пожалуйста», — попросил я твердо, пытаясь дать понять, что его действие неуместно. Однако это вызвало лишь дополнительный приступ веселья, и руки майора неожиданно сильные сжали меня крепче. «Темпераментная девочка», — понизив голос, выдохнул он. «Люблю таких. И тело у тебя что надо». Одна его рука скользнула по животу к груди, по-хозяйски смяла ее, словно примиряясь. Мне в лицо ударила кровь. Глаза неприятно защипало. Я перехватила руку Винт и оттолкнула ее. Снова попыталась встать, но моему телу не хватало точек опоры, а рука майора держала крепко. «О да, сопротивляйся мне, девочка. Я люблю, когда глупышки вроде тебя сопротивляются. Оля, она такая сладкая, что я уже готов взять ее прямо здесь». Ладонь, которая только что мяла мою грудь, ловко скользнула под подол платья и между ног так быстро, что я сжала колени плотнее слишком поздно. Снова перехватила руку, пытаясь отцепить ее от себя, но на этот раз Винт не сдался так быстро, только рассмеялся еще гаже. Я попыталась обернуться, чтобы попросить помощи у Шелтера, недоумевая, почему он позволяет своему другу так себя вести. «Генерал!» В отчаянии выдохнула я, стараясь удержать рвущиеся наружу от страха и обиды слезы. «Довольно, Анжи, отпусти ее», – бесстрастно велел Шелтер у меня за спиной. Но, кажется, даже не попытался встать. «Брось, Оля», – протянул майор. «Ты развлекаешься с этой куколкой уже почти 3 недели. Дай мне ее на одну ночь. Тебе жалко, что ли?» «Жалко», – отрезал генерал. «Это моя награда. Заслужи свою и развлекайся с ней. А мое не трогай». «Раньше ты не был таким высокомерным засранцем, Олли». Неожиданно резко выплюнул Винт, не переставая меня тискать. «Раньше ты был одним из нас и всегда делился с товарищами, а теперь взлетел слишком высоко, да?» «Я делился с вами едой, сигаретами и деньгами, Анжи». Холодно отрезал Шелтер. «Я никогда ни с кем не делил своих женщин. Отпусти ее, если не хочешь со мной поссориться». «А ты не хочешь со мной поссориться, поверь мне». Хватка майора мгновенно ослабла. Настолько неожиданно, что я едва не свалилась на пол, когда напор, которому я сопротивлялась, вдруг исчез. Я резво вскочила на ноги и, не оглядываясь, бросилась прочь из гостиной. Однако едва я выскочила за дверь, реальность вокруг крутанулась и меня повело в сторону. Чтобы не упасть, я схватилась рукой за стену, а потом привалилась к ней спиной, тяжело дыша. Сердце стучало в ушах. Меня трясло мелкой дрожью, а хуже всего было то, что я не понимала, что и почему произошло. Чем я дала повод так себя вести со мной? Почему Шелтер оставался так равнодушен? «Странная девочка», — донесся до меня приглушенный голос майора Винта. Я испуганно вздрогнула, но тут же поняла, что так и осталось стоять рядом с гостиной, а дверь не закрылась до конца. «Живет с тобой уже почти 3 недели, все как невинная овечка. За это время можно было развратить и Тмару невесту Олен. Чем ты тут с ней занимался? Действительно в шахматы играл?» «Между прочим, ты мне все испортил». Каким-то чужим, совершенно незнакомым тоном отозвался генерал. Впрочем, нет, я уже слышал такой голос у него. Просто это было давно, в самом начале. А в последнее время он общался совсем иначе. С тех пор, как мы приехали сюда. «Я ее 2 с лишним недели приручал», вздохнул Шелтер тем временем. «И у меня как раз оставалась пара ночей насладиться результатом. А что теперь? Ты ее напугал, и все начинать сначала». «Приручал?» – переспросил Винт насмешливо. «Наложницу. Олин, по-моему, ты был не тем занят». «В свои игрушки каждый играет так, как ему больше нравится», – отрезал генерал холодно. «Тебе нравится, когда девушка сопротивляется, плачет и кричит? Ну, твое право. А меня не возбуждает. Я люблю, когда женщина отдается мне со страстью, желанием и удовольствием. Я не лезу в твою постель, не лезь и ты в мою. И никогда, слышишь, никогда не смей трогать мою женщину, даже если это наложница». Наверное, даже если бы на меня сейчас обрушилось небо и сам Тмар сошел во всем своем блистательном величии, я бы не почувствовала себя настолько оглушенной. Я даже не заметила, как оказалась на террасе. Лишь почувствовала, как ветер вдохнул в лицо, погладил по волосам, словно утешая. Плетеное кресло я буквально рухнула, потому что ноги в одно мгновение перестали держать. Свои игрушки каждый играет так, как ему больше нравится. Холодный, бесстрастный голос до сих пор звучал в ушах, а память услужливо подсовывала моменты последних дней. И как мы танцевали, и как смотрели на фейерверк, и как летели на мотоцикле по пустынным дорогам сквозь солнечные поля, и как целовались, стоя по пояс в цветущем море. Дура. Какая же я дура. Я принимала все его слова и поступки на веру, за чистую монету, хотя знала, как ловко генерал Шелтер умеет менять маски. Мне так отчаянно хотелось верить, что именно там, посреди ярко-желтого поля, он наконец бросил их в себя и показал истинное лицо. А он, наверное, в тот момент в глубине души хохотал, смеялся надо мной, над моей доверчивостью, над моими признаниями и откровениями. Приручал. Да, он ловко и умело приручал меня все эти дни. Сначала заставил поверить, что как любовница я его не интересую. Потом общался почти как с равной, интересовался моим прошлым, рассказывал о себе. Пусть очень сдержанно и мало, но рассказывал же. Постепенно давал привыкнуть к своему обществу, к близости, прикосновениям и невинным поцелуям. Окружал заботой и дарил сказку, пока я не влюбилась в него. Я люблю, когда женщина отдается мне со страстью, желанием и удовольствием. И я бы отдалась ему именно так. Забыв обо всем, чему меня учили, забыв о том, чего требует моя вера, не дожидаясь официального благословения в храме Тмара. Возможно, сегодня бы и отдалась, если бы он надавил чуть сильнее. Думаю, что это станет началом чего-то серьезного, а это на самом деле стало бы концом. Он наслаждался бы мной и очередной своей победой пару ночей, а потом, кто знает, сдал бы все-таки в бордель, как отслужившую вещь, оставил бы до следующего отпуска или пока не залечу, как они тут говорят. Или до следующей девицы, которой ему приглянулась бы в походе. А может быть, магистр решит теперь каждый раз поощрять его новой девушкой из коллекции, раз больше ему уже ничего не нужно. Дура. Поверила, что он в меня влюбился. Кровавый генерал Олен Шелтер, блистательный кавалер и офицер, который не стеснялся спать с женой магистра, потому что она может продвинуть его по карьерной лестнице. Свободный мужчина, владеющий домами, землями, огромными деньгами. Национальный герой. И пусть его происхождение сомнительно, кто теперь посмеет его им попрекнуть? За ним выстраиваются очереди красивых, молодых, состоятельных невест, чьи руки не знали холодной воды и тяжелой работы. А потому кожа их гладка, как тот шелк, из которого сшита моя ночная сорочка. А я решила, что он влюбится в рабыню. Что он пойдет против общества, рискнет карьерой и своим положением, чтобы я смогла быть рядом с ним, честной женщиной. Какая же я дура. Я была уверена, что вот-вот разревусь, но слез не было. Я лишь сидела, сутуля в плечи, глядя прямо перед собой и ничего не видя, ласкаемая ветром, но задыхающаяся, как будто вокруг меня совсем не осталось воздуха. Сколько времени прошло, сказать сложно. Вечер был теплым, поэтому я даже не могла замерзнуть. Из ступора меня вырвал голос генерала. «Вот ты где». Я вздрогнула от звука его голоса, от мягких ноток, которые в нем прозвучали, от надменного холода не осталось и следа. Но теперь я уже не обманывалась льстивыми интонациями. Шелтер опустился на корточки передо мной, пытаясь заглянуть в лицо. Протянул руки к моим, но я резко отпрянула, оттолкнувшись ногами от пола, отодвинулась вместе с легким креслом. «Не трогайте меня», — процедила сквозь стиснутые зубы. Челюсти сводила от напряжения. «Вы мерзавец, генерал Шелтер». Его рука замерла в воздухе, так и не коснувшись меня. И он убрал ее. «Неожиданно. И что же тебя заставило прийти к такому выводу?» «О, снова этот бесстрастный тон, как будто внутри него нет даже крошечной искры эмоций или чувств. Впрочем, наверное, так и есть. Весь тот скрытый огонь, вероятно, тоже был игрой. Тонкой и безжалостной. Я посмотрела на него из-под лобья, только сейчас понимая, что слезы все-таки застилают глаза. Лицо генерала было размыто. «И вы еще спрашиваете?» «Милая, если тебя задело, что я не бросился вырывать тебя из его рук, то хочу тебе напомнить. Да я уж и без ваших напоминаний все вспомнила. Челюсти, наконец, разомкнулись, и слова выплеснулись вместе с переполнившей меня болью. И дальше полились уже неостановимым потоком. Вспомнила о том, кто я на самом деле. Даже не человек. Просто игрушка, безвольная кукла. Вы играли со мной, как сытый кот с бестолковой мышью. Хорошее развлечение на время отпуска между делами, борделями и влиятельными любовницами. Доверчивая дурочка, что уверовала в нежного и заботливого покровителя, рыцаря, спасшего ее от бесчестия. Ради чего? Лишь ради того, чтобы постепенно приручить, заставить отдаться самой со страстью и готовностью, всепоглощающим желанием угодить с... Я хотела сказать с любовью и доверием, но вовремя осеклась. Вот только таких стыдных признаний не хватало. Вы вероломный негодяй, двуличный, лживый мерзавец. А захлестнувшей меня волной горечи и обиды я позабыла все ругательства, которыми порой так щедро сыпал отец. А потому начала повторяться. Но мне было все равно. Слова лишь немного стравливали боль, раздирающая изнутри, но давали надежду, что пока я говорю, меня не разорвет от нее. Действительно, вот же скотина. Снова очень ровным, безэмоциональным голосом произнес Шелтер, глядя на меня почерневшими глазами. «Сделал все, что от меня зависело, чтобы тебе было хорошо со мной. А надо было просто швырнуть на кровать, раздвинуть тебе ноги и взять пару раз, не обращая внимания на слезы, крики и мольбы. Так что ли, Мира?» «Так, по крайней мере, было бы честнее», — огрызнулась я. «У меня не возникло бы иллюзий на ваш счет». «Иллюзий? Так ведь все было бы честно. Я соблазняю, ты соблазняешься. Мы доставляем удовольствие друг другу. Ты бы жила здесь, не зная обета нужды. Я бы приезжал 2 или 3 раза в год, не слишком обременяя тебя своим обществом. В твоем положении это далеко не самый плохой вариант. Или чего ты ждала? Предложение руки и сердца? Венчание в храме? Надо как-то реально смотреть на ситуацию, милая». Его слова жалили хуже отцовского ремня. Каждое обидный, болезненный удар, убивающий что-то важное внутри. Я потянулась ладонями к ушам, закрывая их, не желая больше слушать ровный холодный голос. «Лучше бы вы оставили меня в коллекции», — пробормотала тихо и устало, чувствуя, как в груди все сковывает льдом. «Я ненавижу вас, генерал Шелтер». Он поднялся на ноги, выпрямился, скрестил руки на груди. Теперь я не видела его лицо, но откуда-то знала, как именно он на меня смотрит. Презрительно, бездушно. Совсем не так, как вчера. «Вот значит, как ты заговорила», — уронил он. И слова показались тяжелыми и холодными. «Что ж, изволь. Будет, как заказываешь. На это еще есть время. Будет тебе, как у магистра или как у Драгза. Будет тебе честное отношение, как наложница. Иди в свою комнату и переоденься во что-то, что я легко могу снять. Потому что, клянусь всеми богами, что будет проблематично снять, я просто порву и не компенсирую. Иди, Мира, и приготовься. Тебя ждет длинная и неприятная ночь». Боль мгновенно улетучилась, уступая место страху. Но тот так и не пришел. Вместо него меня затопили апатия и равнодушие. Нечто подобное я испытывала во дворце магистра после того чая, которым нас напоили в доме коллекции. Мне вдруг стало все равно. Почти как после смерти мамы. Я встала и на негнущихся ногах вышла с террасы, чувствуя на себе ледяной прожигающий взгляд. Шелтер долго не шел. Или мне только так показалось. На часы я не смотрела, но когда поймала себя на том, что бессмысленно мечусь из стороны в сторону, сжимая в руках тонкую ночную сорочку, мне показалось, что делаю так уже очень давно. Остановилась, как вкопанная посреди комнаты, глядя на гладкий шелк с недоумением. Зачем я ее взяла? Ах да, Шелтер же велел переодеться в то, что будет легко снять. А ее снять легче простого. Спусти с плеч бретели, и сорочка скользнет к ногам, оставив тебя обнаженной. Вот только зачем я собираюсь выполнить приказ генерала? Пошел он к Варигу со своими приказами. Я зло швырнула ни в чем не повинную ночную одежду в сторону, даже не заметив, куда та упала. И плюхнулась на кровать, скрестив руки на груди. Пусть рвет. Чем сложнее ему будет, тем лучше. И сопротивляться тоже буду. И кричать. И пусть стыдно, что все будут знать, что происходит. Он сам научил. Стыдно за это должно быть ему. Непрошенное воспоминание о том разговоре на мгновение охладило мой пыл. Тут же ожили все прочие наши беседы, каждая из которых переворачивала мое представление о мире. Сердито скрещенные руки сами собой расплелись. Я обняла себя за плечи, чувствуя, как в горле встает ком. «Это все была ложь, игра, притворство», — напоминала себе я. «Все было не настоящим. Он притворялся таким, каким я хотела его видеть». Помогала слабо. Я снова чувствовала на губах его нежные поцелуи и слышала мягкий шепот: «Бедная моя девочка». Он казался таким искренним. Неужели человек может так играть? Что, если я ошиблась? Что, если тогда все было правдой, а сегодня ложью? Вспомнился разговор с госпожой Холт, когда та сказала, что Шелтер очень рискует, не трогая меня и тем самым пренебрегая подарком магистра. А сегодня майор Винт практически поймал его на том, что я все еще невинна. Моя реакция на его домогательство выдала меня с головой. И Шелтера тоже. Может быть, он сказал то, что сказал просто для отвода глаз? Но почему тогда он не объяснил мне этого на террасе? К чему были жестокие слова и угрозы? Конечно, он может не видеть ничего плохого в том, чтобы сделать меня любовницей. И да, наверное, с моей стороны было бы просто крайне глупо ждать, что он на мне женится. Но разве угрожают насилием девушки, которая не безразлична? Разве может так поступать с той, что действительно дорога? Так ведь он пока и не поступил, напомнила я себе. Угрожал, но пока не пришел. Может быть, как и в тот раз, с борделем? Он разозлился и бросил угрозы в сердцах, а на самом деле ничего такого делать не собирается. Однако оставалась и вероятность того, что Шелтер притворялся все это время. Достаточно было вспомнить его обольстительный голос при разговоре с магистрессой. Генерал умеет разговаривать с женщинами, когда ему от них что-то нужно. Я схватилась за голову, и та уже горела от мечущихся в ней мыслей. Слишком много масок. Разобраться в них поистине невозможно. Как понять, когда человек врет, если в каждой своей лжи он убедителен так же, как и в правде? Оставался последний признак. Если он не придет, значит, опять наговорил гадости сгоряча. А в остальном виновата разница мировоззрений. Тогда еще будет время завтра помириться. Мне даже не стыдно будет попросить прощения за резкие слова в его адрес. Едва я успела подумать так. В коридоре послышались решительные шаги, и мгновение спустя ручка двери повернулась. Генерал вошел в мою спальню. Меня обдало холодом, но я нашла в себе силы поднять на него глаза. Шелтер был в форме, в полном обмундировании. Странно. Я ожидала увидеть его скорее в халате. Зачем он переоделся? По его лицу, конечно, ничего нельзя было прочесть. Шелтер подошел к кровати, но остановился в шагах в трех от меня. «Я вынужден уехать сейчас», – холодно сообщил он. «Меня срочно вызвали в столицу к магистру. Мой отпуск закончен». Вот, значит, где он задержался. Служба. Видимо, к нему порталом прислали мага со срочным сообщением. Как вовремя. «А что будет со мной?» Спросила я тихо, громко не получилось бы. И так едва хватило сил не шептать. «Ничего». Так же равнодушно отозвался Шелтер. Темные глаза снова лишь зеркалили меня, не позволяя заглянуть внутрь. «Ты останешься здесь ждать моего возвращения. Можешь заниматься тем же, чем занималась все это время. Отношение к тебе не изменится. Соответствующие распоряжения я уже отдал. А мы с тобой продолжим наше общение с того же места, на котором оно было прервано. Как только я вернусь». Последние слова хлестанули наотмашь, как добротная пощечина. Так же больно и так же обидно до слез, до судорожно сжавшихся пальцев, сколыхнув внутри всю ту бурю эмоций, что я так старательно пыталась унять, дожидаясь его прихода и убеждая себя в том, что ошиблась. Нет, не ошиблась. Просто нас прервали. А как только он вернется, я свое получу сполна. «Тогда мне лишь останется надеяться, что вы не вернетесь», — вырвалось у меня. Его маска дрогнула. На одно короткое мгновение мне показалось, что выпад достиг цели и рана нанесена. В темных глазах даже вспыхнуло пламя. Точно такое же, какое горело в Шелтере, когда он рассказывал мне о чести. Вспыхнуло и погасло. Лицо снова стало непроницаемым, а голос не дрогнул, когда генерал едко ответил. «Попробуй помолиться об этом своему бесполезному Тмару, ведь он всегда так внимателен и отзывчив. А еще можешь попробовать шептать, думаю, пользы будет примерно столько же». Элиш стиснула зубы и опустила глаза, испытав болезненный укол совести. Шелтер уел меня, ведь учение Тмара не предполагает оправдания желать кому-то смерти. Да и не желала я ее Шелтеру. Даже понимая, что меня ждет с его возвращением, не могла желать ему погибнуть, потому что часть меня все еще оставалась на том, залитом солнцем поле в его объятиях. Кожа все еще чувствовала тепло осторожных прикосновений. Шелтер снова медлил. Стоял напротив меня, тяжело дышал и молчал. Я все ждала, что он скажет что-то еще, но он только так же молча повернулся и вышел из комнаты. Даже дверью за собой не хлопнул и не попрощался. Я быстрым движением вытерла глаза, которые так не кстати затуманили слезы. Снова подняла голову. И взгляд сам с собой нашел вазу с небольшим букетом. Тем самым, что Шелтер купил для меня во время поездки. Еще вчера я была готова отдаться ему, если бы только он вошел за мной в спальню и начал целовать. Но он этого не сделал. Почему? Сомневался в том, что я дошла до нужного состояния? И почему не забрал ожерелье, что подарил перед вечеринкой у своего соседа? То, что могло обеспечить меня в случае его смерти. Может быть, на самом деле оно ничего не стоит? Да нет, безделушка так не переливается. Ни у кого на том вечере не возникло сомнений в ее подлинности. Тогда, может быть, он обманул, и после его смерти я все равно останусь рабыней, просто перейду к другому хозяину. Или я все-таки дура. Но совсем по другой причине. От этой мысли меня буквально подбросило. Я вскочила и выбежала из комнаты. Однако времени прошло порядочно. Если Шелтер не задерживался, то догонять его не имело смысла. Я метнулась к окну в коридоре. Из него была видна площадка перед домом, которую мы всегда пересекали, чтобы спуститься к машине. Генерал как раз почти дошел до лестниц. Да, бежать за ним поздно. Пока спущусь, он уже уедет. Шелтер вдруг остановился. Я ударила по стеклу, но звук получился слишком глухой. Сдаив дыхание и сверля взглядом спину генерала, я прижалась к стеклу ладонями. «Обернись», — прошептала я. «Пожалуйста, обернись. Ну же». Казалось, если он сейчас увидит меня, то все мгновенно встанет на свои места. Наши злые слова потеряют значение. Он вернется в дом, а я все-таки побегу ему навстречу. Мы попросим друг у друга прощения, я обниму его, а он меня поцелует. И тогда все снова станет правильно. Нам ведь хватит всего 2 минут, чтобы все исправить, если только он сейчас обернется и увидит меня. Увы. Генерал Олен Шелтер не имел привычки оборачиваться. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиа.